Бриг заметно отличался от галеотов и фрегатов, построенных в Охотске и в Русской Америке. Да и корпуса своих судов русские не красили зеленой краской. Капитан Брига, англичанин Роберт Хейли, 3 года назад купил свое судно в Ливерпуле. В капитанской каюте на раздвижном стуле сидел индеец Котлеан, племянник великого вождя Скаут-Лельта. По родовым обычаям Котлеан должен был сделаться вождем племени после смерти Скаут-Лельта. Котлеан был молод и самонадеян. Это он избил индианку-переводчицу на острове Ситке и грозил правителю Баранову. Сейчас он приехал на английский бриг, чтобы выкупить захваченных капитаном Хейли заложников. Возле индейца стоял креол-переводчик. Русские на острове Кадьяк звали его Иваном, англичане прозвали Джоном. «Переведи, Джон, мне нужны шкуры морского бобра». «Сколько тебе нужно шкур?» 2000. «О, столько у меня нет, столько нет у всего племени. Вот раньше, когда не было русских...» «Ну, запел свою песню. В конце концов, это становится скучным. Что ж мне самому добывать бобра? Мои люди попросту не смогут этого делать». «У русских промышляют бобров кадьякские жители. Равных им на охоте нет». Капитан отпил из фляги, висевшей у него на ремне, и вытер платком рот. Хейли был небольшого роста, полный мужчина, никогда не повышавший голоса. На бледном, болезненном лице торчал пуговкой нос. Рыжие густые бакенбарды придавали ему добродушный вид. Он был похож скорее на пастора англиканской церкви, чем на капитана. «Сколько в год можно добыть бобров в здешних местах?» Индеец подумал, пошевелил пальцами. «Русские смогут добыть за год 10 000 бобровых шкур». Капитан Хейли схватился за голову. 10 000? Боже мой! И ты хочешь выпустить этих бобров из своих рук?» Индеец молчал. «Скажи, в складах на Ситке у русских много ли бобровых шкур?» «Много». «Почему не вывозят в Охотск? У них погибло 4 корабля». «Сколько же на складах шкурок?» «Наверное, 3000». «Так, а если тебе захватить эти склады?» «Русские мои друзья». «Хорошо, а если я отпущу твоих людей и не возьму за них бобровых шкур? Наоборот, ты получишь из русского склада всю пушнину, только 2000 бобров отдашь мне».